«Хорошо выглядишь, Олимпия», — многозначительно изрек Чонси и поцеловал ее в щеку. Олимпия кивнула в ответ и поздоровалась за руку с Фелицией. Фелиция выглядела довольно нелепо, в розовом атласном платье, чересчур открытом и тесном для женщины ее возраста и комплекции. Да, со вкусом у ее преемницы явно были проблемы. За те несколько лет, что Олимпия не видела супругу Чонси, она и думать об этом забыла, а теперь убедилась в этом снова. Недаром же девочки так скептически отзываются о ее нарядах. Олимпия почувствовала себя увереннее. Ее облегающее темно-синее платье было намного элегантнее, сексуальнее, хотя и вырез был не такой глубокий, как у Фелиции. Олимпия определенно выиграла в этом скромном противостоянии с женой Чонси. И он не мог на это не отреагировать. Чонси обхватил Олимпию за плечи и прижал к себе, по старой памяти. Олимпия заподозрила, что бывший муж уже явно принял внутрь. Да и Фелиция, судя по яркому румянцу, уже успела приложиться. Похоже, вечер обещает новые неожиданности. «Где наши красавицы?» — спросил Чонси, оглядываясь по сторонам. «Фотографируются с кавалерами», — пояснила Олимпия. «Скоро подойдет и наша очередь запечатлеться с ними». Олимпия чувствовала себя руководителем группы туристов, направляющейся прямиком в ад. Почему-то все, связанное с этим балом, стоило ей таких усилий. Откуда свалились все эти беды? Несчастная любовь Джинни, приятель Вероники с его бирюзово-синими волосами, татуировка дочери. А события последней недели? Перелом у Фриды, ветрянка Макса, ее грипп, бронхит Джинни. Сумасшедший дом. Даже вспоминать страшно. А теперь еще и Чонси с женой. Ведь рядом с ними придется все время быть начеку. Будь с ней сейчас Гарри, все было бы куда проще. А теперь ей надо еще все время находиться при инвалидной коляске Фриды. Из чего она взяла, что бал дебютанток — восхитительный праздник, чудесное развлечение, незабываемое событие? Незабываемое. Вот это уж точно. Вряд ли Олимпия забудет всю эту нервотрепку. А как она, дура наивная, радовалась, когда раскрыла конверт с приглашениями. Кажется, это было так давно. Тут ей попался на глаза Джефф, вышедший из зала под руку с Вероникой. Волосы у него были уже не синие, а черные, как смоль. Цвет был, конечно, не совсем натуральный, сразу ясно крашеные. Вид у Джеффа был несколько экстравагантный, но глава оргкомитета великодушно закрыла на это глаза. Олимпия с облегчением вздохнула. Пронесло. Хоть эта проблема разрешилась благополучно. Джефф поймал на себе взгляд Олимпии и пренебрежительно усмехнулся. И снова в Олимпии поднялась волна раздражения. Не парень, а само нахальство. Хотя, надо признать, весьма смазливый. Видно по всему, он из тех молодых, что мнят себя умнее всех. И уж, конечно, во сто раз умнее чьих-то там предков. Олимпия не могла отделаться от мысли, что Вероника пригласила его специально, чтобы позлить ее. С тех пор, как мать и отец буквально заставили ее идти на этот бал, Вероника будто задалась целью делать все назло. Да, она уступила им, но никто и ничто не заставит ее воспринимать этот бал всерьез, а тем более еще и делать вид, что она счастлива, что она в восторге от этого представления. Девочки подошли и расцеловались с отцом и мачехой. У Джинни все еще был расстроенный вид. Фелиция похвалила наряды и прически, а Фрида расцеловала внучек со слезами на глазах. Когда с семейными съемками было покончено, девушки с кавалерами и родней наконец отправились в банкетный зал, где был накрыт ужин. Олимпия сидела между Вероникой и Фридой. Рядом с Джинни заняли места Чонси и Фелиция. Все шло гладко до той поры, пока в середине ужина Чонси не поднялся из-за стола, чтобы выйти. Вероника сидела за столом, скинув палантин на спинку кресла. Иначе она просто не могла приступить к ужину. Атлас скользил по плечам и сползал на кресло. И она, и мать совсем забыли, по какой причине на ней этот палантин. И вот сейчас Чонси, как громом пораженный, остановился за ее спиной. Потом перевел изумленный взгляд на Олимпию. «Это что такое? Вы что, ошалели?» Олимпия не понимала, что это такое на него нашло. Единственное объяснение — Чонси перебрал за столом. Фелиция, казалось, была удивлена не меньше. Но тут Олимпия увидела, что Чонси пристально смотрит на татуировку на спине у дочери. «Вы обе спятили, что ли?» «Как ты могла допустить?» Он испепелял Олимпию взглядом. «Видишь ли, Чонси, ты должен понять. Девочка выросла, выскользнула из клетки и вырвалась на свободу. Я же не могу всю жизнь следовать за ней по пятам. Ничего более мерзкого в жизни своей не видел. Чтобы немедленно удалила, иначе учебы ей не видать. Я больше платить не буду». Похоже, плата за обучение детей в колледже стала для Чонси наилучшим инструментом шантажа и давления на бывшую жену. В последнее время он стал часто повторять свою угрозу. «Не думаю, что сейчас уместно это обсуждать», — попробовала успокоить его Олимпия. За их столом все напряглись и ждали развития событий, не очень понимая, в чем дело, ведь татуировку заметил только Чонси. Вероника, покрасневшая и возбужденная, повернулась к отцу. «Прекрати шантажировать маму! Мне 18 лет! Я сама захотела это сделать! Мама ничего не знала!» «Вероника, это ни в какие ворота не лезет!» — грохотал отец, так что все в зале стали оборачиваться. «Если ты готова так себя изуродовать, то тебе место не здесь, а в тюрьме, среди всех этих татуированных мерзавцев!» Олимпия испугалась, что Вероника сейчас пошлет отца куда подальше, и разразится нешуточный скандал у всех на глазах. Все внимание и так уже было приковано к их столу. Чонси и всегда-то не был человеком деликатным, а после выпитого он и вовсе не собирался сдерживать себя. Он был так взбешен, что даже Фелиция пришла в изумление. «Папа, я не буду с тобой это обсуждать. Это же глупо так реагировать». Вероника поднялась и теперь смотрела отцу в лицо. «Это всего лишь татуировка. Это не преступление. Лучше выпей-ка еще стаканчик. Уверена, тебе станет легче». Ледяным тоном закончила она и вышла из-за стола. Видя, что она уходит, поднялся и Джефф. Все повернулись вслед девушке и ахнули, увидев во всей красе ее разрисованную спину, так возмутившую Чонси. Фелиция так и обомлела и немедленно объявила во всеуслышание, что ее дочерям такое и в голову бы не пришло. Возможно, в этом она и была права, ведь ее старшей дочери исполнилось лишь 13. Но кто знает, что девочка выкинет через 5 лет. Олимпия усмехнулась. Кто-кто, а она-то знала, что все проблемы у Фелиции еще впереди. Причем ближайшие 5 лет самые трудные. Тут уж старайся, не старайся, а держать детей в узде больше, чем они позволят, никак не удастся. Олимпии прихоть дочери тоже была не по душе. Но она с удивлением отметила про себя, что Вероника с честью вышла из ситуации и повела себя намного достойнее, чем ее отец. Чарли переглянулся с матерью. Он явно пытался успокоить ее хотя бы взглядом, призывая прекратить спор. И Олимпия продолжила ужин. Все за столом последовали ее примеру, старательно делая вид, что ничего страшного не произошло. После ужина к Олимпии подошла одна из мамаш и сочувственно сказала: «Прекрасно понимаю, что вы сейчас переживаете. Моя 19-летняя красавица явилась на каникулы из Санта-Круса с разрисованными руками, от запястья до плеч. Вы представляете? Ничего более ужасного в жизни не видела. А что сделаешь? Даже думать не хочется, как будут выглядеть ее руки, когда кожа начнет обвисать. Ну да что уж теперь, от них и не такого можно ожидать. Бывает намного хуже». «Что может быть хуже?» Олимпия в этот момент представляла с трудом, но была согласна, что дети способны на всевозможные фокусы. Сейчас же она была признательна этой незнакомой женщине за сочувствие и понимание. «Я все еще в шоке. Я сама увидела этот кошмар 2 дня назад. Свекровь успела ей сшить палантин, спину прикрыть. Боюсь, члены оргкомитета этого художества не одобрили бы». «Да будет вам! Наверняка она не первая девушка, кто является на бал с татуировкой. У моей старшей дочери, например, ее дружок явился с кольцом в носу. А один из наших кавалеров на репетицию заявился с синими волосами», — поделилась Олимпия. Обе посмеялись над выходками молодежи. Это, по крайней мере, в случае с Олимпией была лишь нервная разрядка. «Теперь все совсем не так, как было в наше время. Помнится, когда я впервые надела платье без бретелек, мою бабушку чуть удар не хватил. Если не ошибаюсь, в их время вообще полагалось иметь хоть маленький, но рукавчик, руки прикрыть. Сегодня все по-другому. Меняются времена, меняются понятия о приличиях». «Да, вы правы», — согласилась Олимпия со своей собеседницей. Но Чонси успокоить было совсем непросто. Он продолжал уничтожать бывшую жену взглядами. «В жизни такого безобразия не видел», — ворчал он на этот раз потише. Фелиция согласно кивала, поддерживая мужа. «Я тоже этого не одобряю», — негромко сказала Олимпия. «Вероника сделала это в колледже. Я сама только на днях увидела. Конечно же, я тоже высказала ей все, что об этом думаю. Но я сделала это, во всяком случае, не при посторонних. Пойми, Чонси, ведь она уже не маленькая послушная кроха. Ты с ней слишком либеральничаешь. В этом все дело. Да и с остальными тоже. Она скоро угодит за решетку, как коммунистка». Чонси подозвал официанта и заказал еще выпивку. «Чонси, коммунистов в тюрьму не сажают. Она, конечно, либеральных воззрений, но ведь она не сумасшедшая, просто хочет показать, что у нее своя голова на плечах». «Это не способ», — неодобрительно буркнул Чонси. «Конечно, это не способ, но, по крайней мере, это вполне безобидная выходка. Некрасивая, конечно, но безобидная». Понимая, что ей не переубедить бывшего мужа, Олимпия не стала искать новых доводов в защиту дочери. «Ага, изуродовала себя на всю жизнь». Чонси напустил на себя оскорбленный вид. Он во всем винил Олимпию, считал, что она не должна была такого допустить. Он не желал знать, что сама Олимпия была поставлена перед фактом. Но у Чонси всегда и во всем была виновата Олимпия. «Ничего и не изуродовала», — заступилась Олимпия за дочь. «Такая же красавица, как и раньше». «Ну, глупость сделала. Надоест ей эта наколка, а наверняка так оно и будет. Возьмет да и сведет. Надо ее заставить». После очередной порции виски Чонси, казалось, немного успокоился. «Нет, Чонси, заставлять ее не надо. Она тут же сделает новую. Вот пройдет время». Тот покачал головой и что-то пробурчал жене. Потом, будто только что ее заметил, повернулся к Фриде. «А у вашего сына есть наколки?» — вызывающим тоном произнес он. «Ну, должен же был кто-то ответить за выходку его дочери. В данном случае Олимпия и, конечно, Гарри». Но Фрида лишь улыбнулась. Этого хлыща она насквозь видит. У него все на лице написано. Фрида таких повидала за свою жизнь немало. «Представьте себе, нет. У евреев не приняты татуировки. Это противоречит нашей вере». «А...» Не нашелся, что ответить Чонси. Потом шепнул что-то Фелиции, и оба встали. Ужин закончился, пора было подниматься в зал. При входе девушки выстроились в ряд, приветствуя гостей, а кавалеры ожидали в сторонке. Часы показывали без 9:10. Глава 9. После ухода девушек Олимпия усадила Фриду в коляску и повезла к лифту. Она успела заметить, что Вероника опять накинула на спину палантин и в который раз мысленно благодарила свекровь, что та нашла выход из положения. Но, по крайней мере, больше никто не будет созерцать эту чертову бабочку. Хватит и тех, кто уже видел. Скандал вышел нешуточный. «Прости, Фрида, эту безобразную сцену», — проговорила сокрушенно Олимпия и вкатила коляску в лифт. «Ты не виновата. Чонси Уокер все-таки поразительный человек. Всякий раз удивляюсь, когда вижу таких. Живет как в скорлупе и не видит, что мир вокруг изменился». «Да, это точно», — подтвердила Олимпия, в который раз спрашивая себя, как она могла так ошибаться на его счет в молодости. Они вошли в зал, приветствуемые дебютантками. Ряд девушек в светлых платьях казался бесконечно длинным. И Фрида с лучезарной улыбкой оглядывала нарядных и взволнованных дебютанток. Они с Олимпией старательно пожали все 50 рук в белых перчатках. Девушки были очаровательны, но, по мнению Олимпии, ее двойняшки затмили всех. В своих платьях, совершенно разных, но очень элегантных, они были неотразимы. Наконец они отыскали свой столик. С лица Фриды не сходила горделивая улыбка. Олимпия усадила ее в кресло и сама устроилась рядом. Приятель Джинни, Стив, уже был за столом. При виде дам он вежливо приподнялся и представился. Было видно, что он смущен. Олимпия держалась холодно, она никак не могла перебороть свои обиды за дочь. Вскоре пришла еще одна пара, друзья Олимпии и Гарри. Она познакомила их с Фридой. А следом появились и Маргарет Вашингтон с мужем. Она оставила свою мать в больнице с сиделкой. На Маргарет было ослепительное платье из коричневого гипюра, почти одного тона с ее кожей. Компания подобралась приятная, все только и говорили о том, как замечательно смотрелись юные дебютантки в своих нарядах. Минут через пять появились и Чонси с Фелицией. Олимпия сразу заметила, что количество выпитого начало сказываться на поведении бывшего мужа. И к ее величайшему негодованию Чонси изумленно уставился на Маргарет и ее мужа, как если бы впервые в жизни увидел афроамериканцев. Он не сказал ни слова, сердито зыркнул на Олимпию и сел. Можно было представить, что творилось в его душе. Мало того, что Олимпия притащила на бал старую еврейку, так еще и пригласила афроамериканскую пару. Чонси просто распирало возмущение. К тому же татуировка дочери никак не выходила у него из головы. Олимпия взглянула на него и усмехнулась. Маргарет встретилась с ней взглядом и понимающе кивнула. Фрида, будто не замечая ничего вокруг, безмятежно улыбалась. Ей нравилось смотреть на людей, разглядывать украшения и вечерние наряды, любоваться прекрасными юными созданиями. Сам зал казался ей сценой из сказки. Счастливый вид свекрови компенсировал Олимпии все неприятности. И что бы ни думал сейчас Чонси, она знала, что поступила правильно. Фрида в полной мере заслужила право присутствовать на этом торжестве. Времена Чонси и ему подобных, их системы ценностей, обособленного существования их круга избранных, давно миновали. И то, как поступила Олимпия, в конечном итоге оказалось более правильным, чем решение Гарри бойкотировать бал. Оставшись дома, он фактически сделал то, чего и добивались люди, подобные Чонси. Зато Олимпия впустила в этот зал реальный изменившийся мир, пожилую еврейскую женщину, пережившую Холокост, и блистательного темнокожего адвоката, выросшего в Гарлеме. И это была позиция более действенная и достойная, чем позиция неучастия Гарри. Олимпия могла быть довольна собой. Олимпия отвлеклась от своих мыслей, заметив, что к ней через весь зал направляется Чарли. Сердце ее тревожно забилось. Все гости уже сидели за своими столами, а виновницы торжества удалились за кулисы и готовились к выходу, поправляя прически, макияж, туалеты. Заиграл оркестр. Родители и друзья дебютанток приглашались к танцам. До начала выхода дебютанток оставались считанные минуты. Чарли решительным шагом приблизился к матери и, к ее удивлению, пригласил на танец. Олимпия улыбнулась, тронутая до глубины души. Сын сделал это потому, что с ней не было Гарри. Он знал, насколько тяготит маму общество его отца. Сначала накинулся на нее из-за этой татуировки, потом стал грубить ее гостям. Чарли с удивлением отметил, что отец и Фелиция почему-то не пригласили никого из своих друзей. Чарли вывел Олимпию на середину зала, где уже танцевали несколько пар, и повел ее в фокстроте. «Ты знаешь, как я тобой горжусь?» Она со счастливой улыбкой смотрела на своего первенца. Фрида издалека любовалась парой. Олимпия — красивая женщина, и сын у нее — красивый и добрый мальчик. Чарли было 8 лет, когда Олимпия с Гарри поженились, и он рос у Фриды на глазах, мужал, превращался из мальчика в мужчину. Она, как и его мать, очень им гордилась. «Мам, я тебя очень люблю», — тихо произнес Чарли, наклонившись к ней. «Я тебя тоже, мой мальчик, больше, чем ты можешь себе представить. Какие у нас сегодня девочки красивые, правда?» Чарли кивнул, и они продолжили танец. Олимпия уже не помнила, когда в последний раз танцевала с сыном. Сейчас она была поражена тем, насколько он стал внешне похож на своего отца. Но человеком он, к счастью, был совсем другим, и добрым, и порядочным. «Сегодня здесь столько красавиц! Самое время искать девушку своей мечты!» — поддразнила Олимпия сына. На самом деле она так не считала. Вряд ли кто-нибудь из этих избалованных красавиц смог бы составить счастье ее сына. С этими людьми интересно провести один вечер, для разнообразия, но в каком-то смысле они реликвия, пережиток прошлого, как ее бывший муж. А для Чарли она желала другую избранницу, умную, современную и добрую. Чарли улыбнулся. «Мам, я, конечно, понимаю, это не лучшее место для подобных признаний, да и время, наверное, неудачное, но, понимаешь, я давно хотел тебе кое-что сказать. «Если ты скажешь, что у тебя на груди татуировка в виде черепа с костями, я тебя выпарю!» Он рассмеялся и покачал головой. Потом улыбка исчезла с его лица, и он сказал серьезно. «Нет, мам, дело в том, что я голубой». Чарли, не глядя на мать, продолжал танец. Олимпия внимательно посмотрела на сына. Чарли почувствовал, как дрогнула рука матери, и напрягся. Так вот какой груз давил на сына, вот откуда его печаль и ее страхи. Ну что ж, теперь она знает. Олимпия долго молчала, потом притянула сына к себе и поцеловала. «Я тебя люблю, мой мальчик. Спасибо, что ты мне сказал. Спасибо, что доверяешь мне». Чарли был потрясен реакцией матери, ее мужеством, ее выдержкой. Потрясен и благодарен. Его мама — удивительная женщина. «Знаешь, а ведь я даже не удивлена». «Нет, удивлена, конечно, но я еще тогда почувствовала». «Это связано с тем юношей, который повесился?» «Ты его любил?» Наверное, в глубине души она давно задавала себе этот вопрос. Она не знала, наверное, она давно видела, что Чарли не такой, как все, только не отдавала себе отчета, в чем его непохожесть на других подростков. «Нет», — Чарли покачал головой, — «с тем парнем мы просто дружили. Он поехал на выходные домой и признался родителям, что голубой. А отец в ответ сказал, что видеть его больше не желает. Он вернулся в университет и покончил с собой. О, Господи! Как же его отец мог так поступить?» Олимпия подумала о Чонси. Чарли тоже нелегко будет признаться отцу. Оба это понимали. А реакцию его и представить страшно. «А знаешь, я боялся, что меня тоже ждет нечто подобное. На тебя я надеялся, но все же переживал ужасно. Кто знает. А отец уж точно не поймет». «Да, ты прав. Он вряд ли сможет переварить эту новость. Может, я тебе помогу? Только сегодня, по-моему, не стоит с ним откровенничать», — осторожно сказала она. Чарли, понимающе кивнул. Отец, как всегда, уже успел набраться. «Я сегодня не собирался. Вот вам с Гарри я давно уже хотел сказать». «А как, по-твоему, Гарри к этому отнесется?» — обеспокоенно спросил Чарли. Для него очень важна была реакция отчима. Чарли глубоко уважал его и считался с мнением Гарри. Конечно, жаль, что его сегодня нет с ними. Но этот факт все уже приняли, даже мама. «Я думаю, он поймет. Во всяком случае, мы вместе постараемся тебя понять». «Мам, спасибо тебе», — сказал Чарли, глядя ей в глаза. Давно уже Олимпия не видела сына таким счастливым. Танец подошел к концу. «Ты самая лучшая мама на свете. Можно мне теперь признаться, что у меня на спине татуировка?» — спросил он с мальчишеским озорством. Но оба они знали, что сегодняшнее признание Чарли было серьезным поступком. Он набрался храбрости и шагнул из отрочества во взрослую жизнь. И благодаря матери приземлился на обе ноги на твердую почву. Она дала ему силу не погрузиться в болото, она словно удержала его на поверхности.